Алло. Вы позвонили в банк Home Credit. Меня зовут Игорь, я вас слушаю. Я не звонила туда. Как это не звонили? Сейчас поступил нам не звонок. Звонила! Это не банк звонила! Home Credit. Банк Home Credit слушает вас. Банк Home Credit слушает вас. Вы являетесь нашим... Я не звонила, сука! Вы являетесь нашим клиентом? Иди нахуй! Клиентом нашим являетесь? Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Вас беспокоит с милицией, с полицией. Зачем вы хулиганите, звоните в банк сами, а говорите то, что вам звонят? Вы, проститутки, изуверы, пошли от меня нахуй. Зачем вы названиваете? Алло. Да. Валя, ты когда прекратишь хулиганить? Да? Да, ты в банк названиваешь все время. Хулиганишь. Да нахуй он мне сдался. Сама звонишь. А говоришь, что тебе звонят. Ты сплетник ебучий. Зачем ты так делаешь, Валентина Петровна? Пошел нахуй, сплетник. Я на тебя в суд подаю. Давай, подавай. Туда не боюсь. Не боишься? Надо бояться. У тебя квартиру отнимут. В дом престарелых тебя. В дом престарелых. Да. Покуй вещички, старушка. Там туда полетишь, паскуда, ёбаная. Покуй вещички, старушка. Алло. Да. Здравствуйте. Да. Я насчет квартиры. К вам можно прийти и квартиру посмотреть? Иди нахуй, сука. Подождите, не бросайте трубку. Пошел к тебе, не матери, паскуда. Я вашу квартиру хочу, подождите.